Ну почему же не будем, как раз даже очень будем. Я князю о том рассказал, и он одобрил, да и увидеть тебя хочет. Потому собирайся, завершай здесь дела и езжай в Старицу. Там любому скажешь, что князь тебя видеть хочет, тебя и проведут к княжьим палатам, а уж там и свидимся, вновь улыбнулся. Сам Царев родич меня видеть желает, вскочил с лавки Савка. Дед и остальные уже в открытую начали зубоскалить, только купец не обращал на них внимания, уйдя в себя. Так это ж одежу надо подходящую, да подарок князю сделать, задумчиво вымолвил Савка. Не надо никакого подарка, князь сам тебя видеть желает, а не ты у него чего и спросить, просто приезжай и все, со сталью в голосе сказал я, приеду. Как не приехать-то, закивал свой и уселся назад, я же отпил меду из кубка, я же все стекло распродал и зеркала тоже, 630 рублей вышло, это твои, Андрей, с Кузьмой я рассчитался и свою долю взял, ГХМ, закашлялся дядя Олег, услышав сумму, и тут же ему по спине от деда прилетело. Вот и славно, обрадовался я, вот и пополнение казны. А еще на прошлой неделе Игошку с сынком повесили, поделился Савка. Туда ему и дорога, оскалился я. Говорят, лихими делами занялся да напраслину на боярина какого-то возводить начал, вот его и наказали, довольно произнес Савка. Это просто замечательно, выдал я. Еще пару часов мы проговорили, вспоминая прошлые времена. Савка в двух сумках принес серебро, мы вернулись на нашу стоянку и продолжили путь. Погода просто убивала, стало холодать, а с небес вселился дождь. То мерно капал, то шел не прекращаясь. Не заболеть бы, мелькала мысль. Наконец-то впереди показалась Старица, и я с облегчением выдохнул. Ворота в город были открыты, и на них было несколько охранников. Табун мы сразу погнали в город, туда, где должны были построить новые конюшни, и... К моему облегчению, они уже оказались готовы. Коней сразу же начали туда загонять, а в голове у меня, как набат, звучали три слова. Пожрать, помыться и спать. Вымотался я за дорогу, да и не я один, судя по усталым осунувшимся лицам. Когда коней почти в ИСХ загнали в конюшни, рядом появились Ждан и Илья. Здрав будь, княже, поклонились они в унисон. И вам здравствовать, Илья, накрывай на стол, сегодня пировать будем, и баньку, баньку топи. Да, княже, сейчас все будет, тут же ответил он, не спеша уходить, разглядывая, как коней загоняют. У вас тут как без меня, спросил я для проформы, ведь город стоял, и пожарищ не было видно, а это уже стало замечательной новостью. Все хорошо, княже, 2 недели назад посланцы царские прибыли, ваши родичи. Коней пригнали и повеление воеводе привезли, отозвали его в Москву, значится, тут же доложил Ждан, и было видно, что он опередил Илью, который скривился. Услышанное до меня дошло не сразу, и я переспросил, кто прибыл, говоришь, царские посланники, ваши родичи, тут уж первым успел Илья. Не удержавшись, я ругнулся на великом и могучем, какие такие нахрен родичи, рыкнул я, и зло уставился на обоих. Глава 5. Илья и Ждан тут же сделали шаг назад и, мне показалось, даже взбледнули. Я же, прикрыв глаза, начал дышать полной грудью, пытаясь успокоиться, а в голове тем временем бегали мысли. Нагих прислал, видимо. Ну, это логично, действительно родичи. Да и приглядеть здесь могут и доложить царю, как тут у меня. Вот только кто приехал, Михаил или пьянчуга Гришка, хоть бы Михаил. Гришку я долго не выдержу. Удавлю тварь или утоплю в Волге. Хотя какая Волга, в ближайшем нужнике утоплю урода. Это родичи волынские, княже, первым нашел в себе силы ответить Илья, и Ждан тут же закивал. А я опять выругался. Этих еще не хватало, тоже мне родичи, чтоб метелью их унесло. Андреюшка, ты чего буянишь, али случилось чего? К нам подошел дед Прохор. Случилось, дедушка, случилось, кивнул я. Царские посланники прибыли. Да не абы кто, а волынские. А то ну как, дед аж крякнул от удивления и скривился. Просто прибыли, или с делом, тут же повернулся я к сладкой парочке. Да и где они, коней пригнали, стало быть, тут уже Ждан начал отвечать. Воеводе приказ привезли, в Москву его отозвали. Убыл он уже, тебе, княже, также грамоту от царя. Ответа дожидаются, в палатах княжеских поселили их. Родичи же твои, недоуменно закончил Ждан, видя, как все больше кривится мое лицо. Ох, не успел я первым тебя встретить, подбежал к нам Елисей и тут же отвесил мне поясной поклон. А у нас тут новости, княже, Тут же начал он. «Уже знаю, доложили», — махнул я рукой и вновь обратил свой взор на Ждана. «Давно приехали, как ведут себя, сколько коней пригнали, о чем говорили? Ну-с, почитай, месяц как объявились. 50 коней пригнали, да не простых, из царских конюшен, все красавцы статные не старше 5 лет. Кормим и обихаживаем их», — тут же начал доклад Ждан. «Тихо себя ведут, никого не забежали, в монастырь пару раз ездили. Еще о тебе, князь, расспрашивали, каков ты. Никто худого слова о тебе не сказал. Вот тебе крест», и Ждан тут же перекрестился. «С ними вообще никто особо и не говорил. Тем более о тебе, княже, все больше отмалчивались. Я сам слышал», — подключился Илья. «Только горевали, что в Москве с тобой не удалось и словом обмолвиться. Мы с дедом переглянулись, он оскалился, а я хмыкнул. Как звать их, решил я уточнить». Теперь уже Ждан и Илья переглянулись, да еще удивленно. Наверняка подумали, как это своих родичей не знать, но просвещать их во все свои дела у меня желания не было. «Иван Иванович Волынский и Иван Матвеевич Большой Волынский», — скороговоркой произнес Илья. «Деда моего звали Петр Иванович, неужто брат его с сыном, хотя кто ж его знает? Я и не узнавал, да и желания не было», — мелькнула у меня мысль. «Андрей Владимирович, все кони не войдут в эти две конюшни», — подбежал ко мне Василий, за спиной которого виднелись Ивашка с Фомой. «А царские кони где?» — покосился я на Ждана и Илью. «Как где? В княжих конюшнях, что во дворце? Как иначе-то?» — ответил Илья, в голосе которого слышалось удивление вперемешку с возмущением. Как не хотелось на все плюнуть и завалиться в баню, надо было разбираться до конца. «Эх», — выдохнул я. «Ждан, за городом конюшню тоже поставили?» — глянул я на него и, дождавшись кивка, продолжил. «Тогда Меринов туда гоните, и найди людей, пусть их обиходит. Елисей, тех людей, что с тобой оставались, в охрану туда, и еще 2 человек найди», — отдал я приказ, и народ тут же побежал исполнять. Я же остался наблюдать за всей происходящей кутерьмой, когда все закончилось и люди начали покидать конюшни, приближаясь к нам. «Ждан, найди всем ночлег, можно и пустые подворья, которые должны были приготовить. Бани для них протопить и да пусть обстирают», — оглядел я людей, и гороховчан, и своих. «Гляди, чтобы никого не забыли». «Исполню, княже», — тут же кивнул Ждан. «Елисей, приглашай людей на вечерний княжий пир», — покосился я на своего послужильца, который уже успел вернуться. «Люди добрые, воины славные», — тут же заголосил Елисей весело и с присвистом. «Те, кто с князем нашим Андреем Владимировичем в землю дальнюю ходил, по указу самого царя Дмитрия Иоанновича, к вечерне на княжий пир приходите пить и есть. Пить мед да пиво, а есть мясо да рыбу, и не только. Всех ждем, всех накормим и напоим». Народ весело и с шутками поддержал приглашение, но было видно, что вымотались и устали. «А Агапка с подьячими здесь?» — обратился я к Илье, вспомнив о царских людях. «Нее уехали, и не возвернулись еще, тягло. Стало быть, собирают», — ответил мне управляющий моим дворцом. «Понятно», — вздохнул я. «Ладно, едем», — махнул я рукой и, дойдя до Черныша, вскочил в седло, а там и остальные. Один Илья бежал за нами следом, я видел, как он отправлял холопа в палаты, поэтому был уверен, что и баня истоплена, и стол накрыт, да к пиру уже готовится. Поднялся по дороге в крепость, а дальше в княжеский дворец. Голова совсем уже не работала, хотелось просто лечь и отдохнуть. Путь вышел изматывающим, а тут наконец-то дома, вот и расслабился. Вот только в воротах княжеского двора меня встречали те самые царские посланники и мои родичи. Да и не одни были, вокруг них 5 людей. Ну да, не одни же они сюда прибыли, да еще коней гнали. Остальных, поди, в городе разместили, мелькнула у меня мысль, и я про себя тяжко вздохнул. Ведь особого желания общаться с ними у меня не было. Хотел бы, в Москве еще бы поговорил, но тут они царские посланцы, а значит, говорить придется. Да еще уважить, ведь уважение к ним, уважение к царю. Одному из них было под 40 лет, худощавый и со светлой куцей бородой, одетый в богатый зеленый кафтан, подбитый мехом, пуговицы серебряные, аж блестят. Второй моложе, едва за 30 лет, с небольшой аккуратной бородой и усиками, и, судя по возрасту, явно не мог являться сыном первого. Богатые пояса и сабли сверкали серебром. Оба расплылись в улыбках, что сделало их немного похожими. В любом случае, глядя на них, понимаешь, что они входят в элиту страны. Если не в первую десятку или сотню, то уж в первую тысячу точно или около того. Интересно, кто из них кто? Промелькнула лениво мысль. Андрей Владимирович, вперед шагнул старший и отвесил мне поясной поклон, с секундной заминкой за ним повторил и младший. Вы кто такие и отчего путь мне преградили? Решил я разыграть небольшую сценку. Волынские тут же переглянулись, старший скривился, а младший нахмурился. Не такой встречи от меня ожидали. Ну-ну, промелькнуло у меня в голове. Прощения просим, княже, вновь отвесил поклон старший. От царя Дмитрия Иоанновича мы прибыли, с посланием, и тут же двумя руками протянул в мою сторону грамоту с печатями. Хаем, потянувшись вперед с седла, я принял грамоту, не спеша рассмотрел печати, среди которых была и царева, а также печать Боярской думы. Вытащив нож, я срезал тесемку и, развернув грамоту, вчитался в нее. Почерк был знакомым, этим самым почерком были написаны и мои грамоты. Ян писал, тут же понял я. Первые несколько строк перечислялись титулы Дмитрия Иоанновича, а дальше говорилось о том, что царь посылает мне 50 коней на разведение. В дальнейшем говорилось о том, чтобы я собрал и подготовил полк, как и обещал, и был готов выступить с ним к следующему лету. Говорилось об этом не прямо, а намеками, но этого хватило, чтобы правильно все понять. Значит, действительно к войне готовится, тут же мелькнула мысль. В конце грамоты желалось мне всяческих благ. Кто вы? Оторвался от чтения я и глянул на Волынский. Иван Иванович Волынский, первым представился старший, а следом и младший. Иван Матвеевич Большой Волынский. Завтра напишу ответ, и сможете передать его царю батюшке Дмитрия Иоанновича. Передадим, княже, вот только переговорить бы нам. По-родственному, с глазу на глаз, тут же степенно произнес Иван Иванович, внимательно следя за моим лицом. Хорошо, поговорим, завтра. Я сегодня устал и хочу отдохнуть, вечером будет пир, родственнички, усмехнулся я. Не удержался я от укола и тоном дал понять, кем их считаю. Они мне ничего не ответили, только согнулись в поклоне и отошли в сторону. Я же прямо в конюшню направил черныша, где самолично его расседлал, напоил и, насыпав корма, расчесал и обтер. Все-таки он для меня не просто средство передвижения, а, можно сказать, друг и боевой товарищ. Да и захотелось отвлечься от мыслей. Приезд этих родственничков выбил меня из колеи. Даже мысли мелькали, что лучше бы нагие приехали, чем эти. Не хотелось слушать их лесть и жалкие оправдания, на душе даже как-то противно и тоскливо стало, кошки скребли. Вроде должно быть все равно, но почему-то не было. Может, потому что я уже действительно стал Андреем Владимировичем. Была другая жизнь, в которой я умер, а теперь новая, моя жизнь, и я живу. Живу здесь и сейчас и дышу полной грудью. Так еще знание будущего давит невидимым грузом на плечах, который не скинуть и не переложить на другого. Это моя ноша, я ее не брошу. Да и куда я денусь с подводной лодки? Прошептал я себе под нос. Андрей Владимирович, банька готова. Отвлек меня веселый девичий голос. В этот момент я обнаружил себя облокотившимся о конюшню. Подняв голову, я увидел неподалеку миловидную девчину. С шикарной черной косой и зелеными глазами, яркими пухлыми губами, она была явно не старше 20, одета в платье из едва крашеной ткани. Сверху накинута душегрея или что-то подобное. Это же хорошо, красавица, попытался я улыбнуться, но вышло как-то натужно и неискренне, но тем не менее под моим взглядом девица потупилась, опустив лицо к земле, а руки сцепила в замок. И, глядя на эту картину, я почувствовал, как улыбка перестала быть натужной, а тоскливые мысли ушли. Ведь все не так плохо, я молод и князь, и изменить все есть неплохие шансы, а местами даже очень хорошие. Девушка проводила меня в баню, где уже ждали дед с Олегом и банщик с чистой одеждой. О, это было то, что мне нужно после промозглого дождя, недель пути и ночевок под открытым небом. Веники так и летали в руках банщика, когда он нахаживал меня, а дышать было тяжело и в то же время приятно. В парилке плыл запах разнотравья. «Хорошо», — протянул я, выйдя из баньки, и, завалившись в свою опочивальню, упал на кровать и тут же заснул. Ближе к вечеру меня разбудил дед, пришлось одеваться и идти на пир, который устроили в самом большом зале княжеских палат, вот только все люди туда не вошли и столы расставили еще в двух соседних комнатах. Справа от меня первыми сидели дед и Олег, за ними Василий и Илья, слева первыми посадили моих родичей, знатные они по местным меркам. Следом за ними уселись Иван и Аники Степурины, Елисей и Ждан, а там уже и остальные. Главное, споров и криков не было, мести за моим столом по старшинству. И то радует, верно всех Илья рассадил. Мы сделали великое дело, купили коней и кобыл и пригнали их. Теперь осталось начать развод, а там придет час, по всей земле православной разойдется слава о местных конях, и не придется их покупать у басурман. Поднявшись, произнес я и воздел кубок, начиная пир. Мне тут же начали кричать здравницы, славя меня и царя Дмитрия Иоанновича. На еду я накинулся, успел оголодать и соскучиться по домашней еде за время путешествия. Разговоры шли в основном вокруг путешествия и того, как оно прошло. Я в основном отмалчивался, но волынские с упорством пытались меня вывести на разговор. Андрей Владимирович, вот воеводу в Москву отозвали, городу новый нужен, вновь завел беседу Иван Иванович. А что, нового не пришлют? Поинтересовался я. Да как же, это же твоя вотчина. Так что нет, не пришлют, ты сам воеводу должен поставить. Человека опытного, достойного доверия и роду немалого, начал поучительным и вкрадчивым тоном Иван Иванович Волынский. Достойный совет, кивнул я. И человек у меня такой найдется, хмыкнул я. Волынский тут же разулыбался и даже выпрямился как-то, мол, это он такой человек, подходит по всем пунктам, вот только в глазах читалось иное, недоверие вместе с усмешкой. Я же, потянувшись к одному из блюд, подхватил оттуда красное наливное яблочко и, повернувшись к деду Прохору, произнес: «Прохор Евстигнеевич, пойдешь ко мне в воеводы, над старицей стоять будешь». Дед принял от меня яблоко, покрутил его в руках, а после, весело усмехнувшись, за раз откусил половину. «Пойду, как не пойти-то?» Иван Волынский же слегка скривился, но тут же поменял выражение лица, на нем появилась улыбка. Я прекрасно понимал всю подноготную, вероятно, когда решался вопрос, кого сюда с конями отправлять, они сами вызвались, да еще упрашивали, поди, да и вопрос о воеводстве в старице наверняка обсуждали, вот, вероятно, кто-то из этих двух родственничков и готов был претендовать на эту должность, а должность воеводы весьма высока и почетна. Одним этим решением я запихал деда в элиту страны. Да, он, конечно, был сотником в полку, и это немало, но далеко даже не голова, а тут раз и в дамках, да и для его семьи это немало, дядя Олег и Поздей в будущем смогут претендовать на более высокое положение, чем у них было. Да, они мои родичи, но все же рода невысокого, а теперь у них в семье воевода есть. Надо будет в Москву насчет этого написать, дабы деда включили в списки городовых воевод. На этом попытки Волынских завязать разговор со мной и закончились. На лицо Ивана Ивановича проскакивала тень, а вот Григорьевич наслаждался пиром и даже пару раз спел. С утра был, как всегда, поход в собор, а после заутренней я собрал всех ближников, и мы сочиняли ответное письмо царю, которое писал Василий, так как у него был самый лучший почерк. Да и дьяку Власьеву грамоту составили о назначении моего деда воеводой в старице. «Все, ведите родственничков», — с иронией произнес я. «Нам здесь быть?» — напряженно спросил дед. «Не стоит, но будьте рядом», — медленно проговорил я, и ближники покинули комнату. Спустя минут 10 в нее зашли Волынские и уселись за столом. Они не спешили начать разговор, а все больше переглядывались, и спустя пару минут мне это надоело. Я смерил их взглядом и, тяжко вздохнув, произнес: «Вы говорить хотели, так говорите». Глава 6. КХМ, прокашлялся старший Иван. «Хотели, Андрей Владимирович, дозволишь тебя по имени звать, как родича». Начал наступление он. «Вот же гад, по больному бьет, по чувствам. Продуманный. Ведь кто я в их глазах? 15-летний отрок, что князем стал. Мать умерла, отец погиб. Должен же я хотеть иметь семью и близких родственников», тут же подумал я. «Ты говори, а там посмотрим, кого и как звать», выдохнул я. «ГХМ», тут же замялся Иван Иванович, видимо, разговор по другому руслу пошел. «Не, а как он планировал и надеялся, что не видно было на пиру, что в их объятия я не собираюсь падать. Я же смерил его недобрым взглядом и посмотрел на другого, Волынского Ивана Григорьевича, который внимательно слушал и смотрел. «Андрей Владимирович, ты скажи, чем обидели тебя, в чем вина наша, что с нами ты так неприветлив?» Решил сыграть в дурака Иван Иванович. «Какие обиды, дорогие родичи, ежели я вижу вас в первый раз в жизни, да и отец мой, Владимир Васильевич, о вас не сказывал. Какие могут быть обиды?» Усмехнулся я. «Да как же», попытался возмутить старший среди прибывшей Волынских. «Хватит, Иван, не скоморохи какие-то. Прав Андрей Владимирович, Отец тебе говорил, как надо, а ты не послушал, вмешался Иван Матвеевич, и старший ожег его недовольным взглядом. Неужто цирк кончился? Промелькнула у меня мысль. Прав ты в том, что не видел нас ни разу до сей поры. Какие уж тут родичи. Вот только Григоричи, деда так моего звали, перед тобой, Андрей Владимирович, не виноваты. Нет нашей вины. Сам рассуди. Продолжал младший из прибывших. Мой дед, Григорий Савельич, двоюродный брат твоего прадеда Петра Ивановича. Младше он его был почти на 20 годков. Общались по-родственному, но не часто. Петр в Москве служил, а отца моего в Псков уже тогда определили. Про бабку твою знали и слышали, что замуж вышла и уехала, даже на свадьбе не побывали. После она пропала, а там и война с Литвой да ляхами и другими. Деда твоего под Полоцком в Остроге воеводой поставили, а там он и сгинул. Время шло, отец мой пытался о матери твой прознать, да не вышло у него. У брата прадеда твоего, Ивана Ивановича, спрашивал, но тот лишь сказал, что не нашего у Мишка дело. Другой же брат, Петр Иванович Меньшой, погиб к этому времени. Отец сам пытался искать родичей. Грамоты даже писал, но ничего не вышло. Оттого мы о тебе и судьбе твоей даже и не ведали, закончил Иван Григорьевич и, поднявшись с лавки, перекрестился. Вот тебе крест в том, Андрей Владимирович, а после отвесил поясной поклон и произнес, коли думаешь, что есть вина на Григоричах, ты прости уж нас, и мы рады, что ты жив, родич. Вот оно как, медленно произнес я, прикидывая, может ли быть так, как рассказали, и по всему выходило, что очень даже может. Взяв в руки кувшин с медом, я налил в кубок и сунул его в руки Ивана Григорьевича, который, приняв кубок, тут же осушил его. Благодарствую, Андрей Владимирович, вытер он усы и тут же уселся на лавку. Наши взгляды скрестились на старшем Волынском, который сидел, поникнув, с посеревшим лицом. Тишина разлилась в комнате, да еще и вязкая такая, противная. Иван Иванович прикрыл глаза, а после тяжко вздохнул и выдохнул. Открыв глаза, начал говорить. Отец знал, Петр наверняка ему рассказал. После того, как Василий Владимирович Старицкий умер на пиру, отец ездил в Старицу, вернулся он оттуда уже другим. Он боялся и сильно боялся. Запретил говорить и спрашивать о Софьюшке. Мишка же, брат мой, начал донимать отца, так тот его всего и схлестал, так что тот 3 дня подняться не мог. Боялся он, видимо, что царь прознает о случившемся. Как я думаю, смерть Василия была неспроста, он здоров был. Вот отец и боялся, зубами в первый год каждую ночь скрипел. Мы и забыли, не вспоминали, хотя один раз отец приезжал к вам, к бабке твоей Софье. О чем говорили, того я не ведаю. Он не сказывал, а я и не спрашивал. Коли всплыло бы это, нам не жить, всех бы вырезали. Как за то, что случилось, как и за то, что умолчали и скрыли. Ты жив, отец твой жил. Стоит ли нас винить, что мы молчали, что ты хочешь еще услышать, Андрей Владимирович? Ожег Иван меня взглядом, в котором смешались страх, злость и мольба. Жизнь не всегда простая, а за то, что влезли в царевы дела, да еще так, действительно всех могли вырезать, али в монастырь упрятать, али еще чего, промелькнуло у меня в голове. В горле пересохло, я налил себе меда и тут же осушил. Иван же сидел с опущенной головой. Страх отца твоего понимаю, и чем могло все обернулось, слова давались мне тяжело. Я действительно понимал, и тут надо было или гнать в зашей, строя из себя обиженного подростка, или принять и простить. Вот только произошедшее предательством или чем-то подобным назвать нельзя. Боялся брат прадеда, вот и ответ на все вопросы. Страх есть сейчас и будет потом, да и страх не за себя, а за семью, это тяжело. Иван Матвеевич, налей меду родичу. Принял я решение, и Григорьевич тут же налил Ивановичу меда в кубок и передал. Благодарю, Андрей Владимирович, то ли прошептал, то ли прохрипел Иван Иванович и осушил кубок. Я сидел и разглядывал обоих, прикидывая, как быть. Отношения надо налаживать, какие-никакие, а родичи. Да и не только с этими обоими, а со всей семьей. Да и не нужны мне эти двое здесь сейчас. Подумать надо, можно ли их к некоторым своим будущим делам привлечь и стоит ли вообще. А то вдруг большинство из них, как ногой, бестолочи, летели у меня мысли в голове. Вот письмо царю нашему Дмитрию Иоанновичу. Передал я грамоту Ивану Григорьевичу. Сегодня отправляйтесь, не задерживайтесь. Да, княже, кивнул младший Волынский. Через месяц приезжайте в гости, да и не только вы, а все волынские, кто сможет, жены, дети, братья ваши, знакомиться будем». Попытался я улыбнуться им, но вышло кривовато. «Благодарим, Андрей Владимирович, за приглашение, обязательно будем». Поднялся с лавки старший Волынский и, приложив руку к груди, отвесил мне поклон, а следом за ним младший повторил. «Вот и славно, заодно новости расскажете московские», — хмыкнул я. «И еще передайте приглашение ко мне в Старицу Адоевскому Ивану Никитичу Большому и Ивану Андреевичу Большому Хованскому, сразу как приедете в Москву, они ждут». Прощание с Волынскими вышло не сказать, что теплым, но и без прежнего холодка. Я же уселся на лавку, и мой взгляд начал блуждать по комнате. Хоть встреча и не задалась, но внутри я был доволен окончанием. Поддержка Волынских мне, конечно, не помешает, но, в принципе, я мог бы и без нее обойтись. Так что мое решение было не столько корыстным, и эмоций в нем хватало. Надеюсь, никто меня не будет дергать в ближайшие 2 месяца, и я смогу сосредоточиться на делах, тихо произнес я. Вот только седалищным нервом чувствовал, что не будет так все просто и случится много чего веселого и не очень. Минут 20 я просидел в тишине и, тяжко вздохнув, поднялся из-за стола, направился на выход и напоследок пробормотал. Года не прошло, как я здесь, а уже чего-то задолбался. Как прошло? Тут же спросил меня дед Прохор, что ждал меня возле дверей. Неплохо, смогли поговорить. Через 2 месяца вернуться, и не одни. Родичи как-никак, я положил руку на плечо деда и, глянув ему в глаза, тихо добавил. Ты, дядя Олег и дядя Поздей всегда будете для меня самыми близкими и родными. Спасибо за все, улыбнулся я тепло деду, на что он ответил тем же, и на мгновение в его глазах мелькнула забота и любовь. Мне же в глаз попала соринка, которую я тут же убрал и мотнул головой. Решив развеяться, я, захватив ближников, направился сначала в княжескую конюшню, посмотреть на коней, что пригнали мне волынские. Ну, что сказать, кони действительно были прекрасны, шикарные экземпляры. Наверняка каждый из них стоит не меньше 50 рублей, вот только это оказалось не совсем то, что мне надо. Тонконогие статны – этакие арабские скакуны, на таких прекрасно ездить на охоту или в посольство, в общем, само то, чтобы пустить пыль в глаза. Вот только мне нужны боевые кони. Черныш в этом плане выигрывает, хоть и не столь дорог. При взгляде на них у меня даже легкое разочарование наступило. После проверили городские конюшни и за городом. Удостоверились, что кони накормлены и обихожены, а за городом уже огораживают выгон. Ну, неплохо, я доволен, вынес я свой вердикт. Мы старались, Андрей Владимирович, с довольством произнес Ждан. Молодцы, хвалю, улыбнулся я, кое-чем вспомнил. Вот что, Ждан, нужно найти близ города белый песок, и желательно мелкий. Тем, кто найдет, 3 рубля награды и мне доложить. Княже, знаю я такое место, тут же выпалил Илья. Ждан только открыл рот и тут же его захлопнул, зло глянув на Илью. Ну, хмыкнул я, так возле каменоломни есть. Все, как ты сказал, белый песок и мелкий. Там, как и в каменоломнях, попадается хрусталь, только мелкий он совсем, не продать его. А то ну как, удивленно посмотрел я на Илью. Ага, тут же закивал он, ведь награда досталась ему. Совсем мелкий, а что с ним делают? Поинтересовался я. Мелкий, чуть больше песчинок. А что с ним делать? Выкидывают, коли покрупнее попадается, то собирают и на продажу. Так-с, надо будет съездить на эти каменоломни. А пока людишек туда отправьте, пусть подвод 7 такого песка наберут и скажут хрусталь собирать. Даже мелкий, в голове же возникло несколько идей. В конце концов даже такой хрусталь можно будет попробовать добавлять в стекло. Ладно, поехали трапезничать, глянул я на солнце, которое едва виднелось между свинцовых туч. Во время обедни выяснилось, что игумен монастыря меня искал, почитай, месяц назад. Видимо, Иов что-то решил, что-то для себя, надо бы сходить, мелькнула у меня мысль. Никаких запланированных дел на сегодня у меня не было, да и про казачков надо узнать и забрать, так что решил не откладывать поездку и сразу после обеда направился на другую сторону Волги в монастырь. Возле ворот меня встретила целая процессия из монахов, возглавлял которую игумен. Видимо, вчера еще доложили о моем возвращении да поставили следить кого, тут же понял я. Батюшка, приложился я лбом к вытянутой руке игумена, и он тут же меня перекрестил, благословляя. Мы неспешно пошли по территории монастыря. Кто твой духовник, Андрей Владимирович, и давно ли ты был на исповеди? строго спросил меня игумен. Вопрос был весьма неожиданный, и я немного растерялся. Нету у меня сейчас духовника, батюшка, а на исповеди давно был, почитай, год назад. На мой ответ игумен нахмурился и недовольно свел брови. Нельзя тебе, князь, без духовника, я пришлю к тебе святого отца, а исповедь прямо сейчас сам у тебя приму. Как скажешь, батюшка, согласно кивнул я, и мы направились в церковь. Вся толпа осталась на улице, лишь мы с игуменом и еще одним монахом прошли в церковь. Меня подвели к подставке, на которой расположились кресты и Евангелие, мне тут же покрыли голову и епитрахилью, и игумен прочитал молитву, а после начал задавать мне вопросы. «Как зовут тебя, сын мой?» Начал игумен. «Андрей Владимирович Старицкий», был мой ответ. «По своему ли ты разумению исповедуешься или по принуждению?» Был следующий вопрос. «По своему, батюшка», сразу ответил я. «Что же желаешь исповедать пред Богом? В каких грехах покаяться?» Донеслось от игумена. «Грешен, батюшка, проливал кровь людей православных, кои на меня и на людей моих нападали, а слов добрых не слышали и хотели живота меня лишить. Во время пути молился не каждый день. Грешен я, батюшка», ответил я. «Большего мне в голову ничего не шло. Хм, что кровь православную проливал, то плохо. Однако ты защищал себя и людей своих от смерти и поругания. Раскаиваешься ли ты в грехах своих?» «Раскаиваюсь, батюшка», кивнул я. «Сегодня остаток дня на хлебе и воде проведешь. В течение 10 дней трижды в день читай живой в помощи Всевышнего, Псалом 90. Сейчас вместе помолимся». Игумен убрал с меня ткань и предал монаху, после с кряхтением опустился на колени, и я рядом с ним, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. После молитвы мы покинули храм. «Батюшка, как трутники мои, что к тебе я отправил?» Поинтересовался я. «Хорошо трудится, трое решили в послушники пойти и жизнь Господу посвятить. Забрать трутников желаешь? Люди они ратные», с хитринкой глянул на меня старец. «Желаю», кивнул я. «Будут они тебя ждать возле ворот, как поговоришь с монахом Иовом», и меня проводили к Иову. В этот раз провели меня в яблоневый сад неподалеку от пасеки в беседке. «Здрав будь, Иов», поприветствовал я патриарха всея Руси, ныне пребывающего в статусе монаха. «И ты здрав будь, Андрей Владимирович», ответил Иов и указал на лавку напротив него. Усевшись, я внимательно оглядел Иова, и, как мне показалось, он стал выглядеть пободрее, нежели в прошлую нашу встречу. «Давненько тебя у нас не было, ездил, поди, куда? Расскажи, где был, что видел», завел беседу Иов. Пришлось рассказывать, разговор шел ни о чем, по мере моего рассказа Иов то хмурился, то улыбался или качал головой. Спустя полчаса я закончил, Иов долго на меня молча смотрел и наконец заговорил по делу. «Долго я думал над твоими словами, Андрей Владимирович, новости московские слышал. Опасную затею ты в ум взял, суд над лжецарем. Многие думают из простых людей и не очень, что он Дмитрий Иоаннович и настоящий сын Иоанна Васильевича. Опасно и непросто», медленно проговорил Иов. «Я знаю, это сейчас так думают на Москве. Что будет завтра или через полгода, неизвестно, может и по-другому будут мыслить», выдал я. «Может, да, а может и нет. Коли дело до суда дойдет, то и в тебе могут многие усомниться. Может, стоит выбрать другой путь, неявный», глава 7. Мозг тут же заработал, я пытался понять, о чем толкует Иов, и, к сожалению, ответ был однозначный. «О чем ты, батюшка?» Решил я спросить, чтобы удостовериться, правильно ли его понял. «Люди смертны, болеют и умирают. Так и лжецарь может умереть. Ты же старший среди Рюриковичей и его наследник. Я готов этот грех на себя взять», тихо закончил Иов. «Вот это поворот. Святой отец и такое предложение. Отравить царя, мда уж», промелькнуло у меня в голове. Его идея не находила у меня отклика, даже как-то противно стало. Если на секунду отбросить все эмоции и принципы, то идея вполне жизнеспособна. Одну жизнь променять на многие другие. Только кем я стану, если соглашусь и отброшу свои принципы? Перестану быть собой. Я во все это и ввязался потому, что так надо, и потому, что я – это я. Кто бы другой, может и забился бы в угол и жил спокойно, не отсвечивая, на том же севере или в Сибири. Я доведу все до конца, но не так, на такое я не пойду, четко решил я для себя. Моя цель – предотвратить смуту и кровь с разорением, и я это сделаю. Нет, четко и громко произнес я. Князь, ты уверен? Подумай, как следует. Начал на меня наседать Иов. Я сказал нет. «Сам такого не сделаю и тебе не позволю», — с бешенством глянул я на Иова. «Хорошо, князь», — едва заметно улыбнулся Иов и погладил бороду. И тут меня как громом поразило, я смотрел на спокойное лицо Иова, его улыбку, и ко мне пришло озарение. «Он меня проверял, он меня проверял», — мелькнуло в голове. «Нельзя так», — буркнул я, и Иов вновь лишь улыбнулся. «Мы так и сидели в тишине, я в расстройстве, что не догадался», а монах не спешил продолжить. «То твое решение и твой выбор. Непростое дело ты удумал, ишь, вора Гришку судить», — усмехнулся Иов. «Помогу я тебе. Долго я думал и мыслил. Трудно будет, надо выждать подходящего часа и лишь тогда действовать. Да и сила за тобой должна быть немалая, а то самого тебя прям там и осудят и казнят. Бояре, опять же, как решат, за кого вступиться, на твоей стороне выступит али на стороне Гришки, это тоже важно. Коли на твою сторону встанут, то, может, и выйдет чего, коли нет, то и...» Иов махнул рукой. «Я же слушал, не перебивая, и был с ним согласен. Правда, я и знал кое-что о будущем. Наступит момент, будет золотой час, когда я смогу вмещаться и поменять ход истории. Это, конечно, если я еще чего не изменил своим появлением на политической арене. Теперь по-всякому может обернуться», — промелькнуло у меня в мыслях. «Помимо этого ведоки нужны, словам которых поверит», — закончил Иов. «Хаем, ведоки, да где ж взять этих ведоков, да еще тех, кто пойдет, не ногих же зазывать», — задумчиво спросил я. «Помогу тебе и здесь. Два монаха в чудо в монастырь отправились, где постригли Гришку. Все и разузнают, а после вернутся. Может, и не одни. Еще кормилица царевича Дмитрия жива, только сослали ее, разузнаю куда. Как ее привести, уж сам думай. Еще перед самой смертью Бориса грамотку прислали, что нашелся тот, с кем он Москву покидал, тоже монах. Нынче он в темнице у ляхов сидит, попробую узнать. Да и коли до суда дойдет, слово замолвлю. А уж как с боярами быть, да и с другими головами, сам думай, кого на свою сторону тянуть надо. Где людишек взять, что за тебя стеной встанут? Здесь без силы не обойтись», — грустно произнес Иов. «Подумаю, патриарх, подумаю», — кивнул я. «Благодарю за добрый совет и урок», — поднялся я с лавки и отвесил ему поклон. «Благослови, отче», — Иов меня перекрестил. Покинув беседку, я размышлял о прошедшем разговоре. Стоит ли в ближайшее время проявлять себя и налаживать контакты с боярами или сидеть тихо и незаметно, надеясь, что история пойдет по своей колее. Вот только я в любом случае буду мешать тем же Шуйским или еще кому просто по факту своего существования. Может, стоит сделать так, чтобы они не видели меня своим противником, или показать, что мной легко управлять или легко убрать, и что выбрать, как действовать, даже и не знаю. Думать надо. То, что сила за мной должна стоять в любом случае, уж точно, — мелькали у меня мысли в голове. Мои люди вместе с казаками уже ждали возле ворот монастыря. «Здрав будь, Андрей Владимирович», — тут же сняли шапки и поклонились казаки. «Трудились и молились, как вы сказали», — тут же донеслось от них. «Знаю уже о том, молодцы», — оглядел я 12 казаков, а точнее, уже моих людей. «Завтра посмотрим, что вы умеете и можете, а там и решу, куда и кого», — ответил я, махнул рукой, и мы всей толпой дождались парома и переправились в город. Казаков разместили в одном из домов на территории княжеских палат. За ужином же с дедом состоялся разговор о том, что нынче он воеводой должен принимать город, а после Илью и Ждана мы потрясли насчет подробностей. Выяснили, что в городе проживает 20 стрельцов и 10 пушкарей. Тут же пронеслась мысль о том, что надо устроить учение, и если на стрельцов пороха у меня хватит, то на пушкарей я все свои запасы изведу, а мне людей еще учить обращаться с пистолями и пищалями. Узнали также об уже сделанном: 4 житницы из 9 полностью полны зерном, это была часть тягла, которое собрал подьячий с окрестных земель. Ждан уже переговорил с жителями насчет обучения стрельбе. Не всем это пришлось по нраву, многие посчитали блажью князя. Вот только деваться им некуда было. Осталось дело за малым — приобрести пороха как можно больше. «Надо бы список себе составить, чего надо», — мелькнула мысль. Проговорив до самого заката, мы разошлись спать. С утра, по уже появившейся привычке, отстояв за утреннюю в соборе Бориса и Глеба, я вернулся в княжьи палаты, по пути планируя свой день. Дед вместе со Жданом направился к стрельцам и пушкарям. В палатах я направился в казну, проверить, как мое серебро поживает, да и гороховцев пора домой отправлять, а перед этим их же отблагодарить. Чую, они благодаря мне сильно поправили свое материальное положение, промелькнула у меня мысль, когда я забрал из одного из сундуков 10 кошелей, целых 50 рублей. Много, да, можно и меньше, вот только впереди неизвестно, что будет, и если у них будет по паре лишних рублей, я не против, да и держу всегда в голове, что изменить будущее у меня может и не выйти. Вот и подкладываю соломки, где могу. В сопровождении Елисея, Василия, Олега и братьев я направился в город. Возле ворот княжеского двора кучкой стояли казаки, смотря на меня в ожидании. Внутри же я весь напрягся, рука тут же ушла за спину и легла на рукоять пистоля. «Княже Андрей Владимирович», — вперед вышел Федотка и, отвесив мне поклон, расстегнул кафтан и скинул его на сырую и землю, а следом и остальные. «Твою же», — вырвалось из меня. Кафтаны у казаков, как оказалось, были надеты на голое тело, но не это вызвало мою бурную реакцию, а свежее выжженное клеймо на правой груди, ближе к плечу в форме буквы «С», которое было покрыто едва засохшей кровавой коркой, а у некоторых кровоточило. Казаки тут же повались на колени. «Молились мы, князь, отмаливали грехи в святой обители и поняли, что явил Бог нам свое спасение милостью твоей, княже. Отныне наша жизнь принадлежит тебе, а душа лишь Господу Богу нашему. Мы будем твоими верными псами». Я же смотрел с каким-то оцепенением на эту картину и пытался уложить в голове, где только и проскакивала одна мысль. Нахрена? Секунда шла за секундой, в голове же не укладывалось, что они по своему желанию поставили на себя клеймо, так его еще и изготовить надо было. И тут мне вспомнился тот лес и расспросы казаков, включая Федотка, кажется, тогда кто-то и обмолвился, что можно и клеймо поставить на них. А может, они испугались, что я их в теглые отправлю, в монастыре их в трутники определил же. Ведь я им не говорил, что за служба их ждет, вот и попытались избежать такой судьбы. Пытался я придумать рациональное объяснение столь дикому поступку, вот только мысль мне казалась неправильной, не объясняющей полностью их поступка, и тут меня осенило. Они верят, что поступают правильно, и это чуть ли не Божья воля. «Да будет так по воле людской и Божьей», — произнес я и перекрестился, и все в округе перекрестились, как мои доверенные люди и казаки, так и те, кто стал невольным свидетелем сцены. «Подымитесь», — махнул я рукой. «Елисей, к травнице их, пусть мазью помажет, и отдыхают они сегодня. Дядя Олег, завтра их всех под свое начало возьмешь. Посмотри сперва, кто чего может и умеет. Меня охранять станут и учиться воинскому делу». «Загоняю», — довольно оскалился дядька. «Федотка, ты пока старшим будешь над ними, а после на десятки поделю», — глянул я на казака, а точнее, уже на своего человека, и он кивнул, прямо посмотрев мне в глаза. «Не предадут», — тут же понял я. Елисей повел мою будущую то ли охрану, то ли гвардию к лекарке. «Удивительно», — протянул дед и помотал головой, словно что-то отгонял, а после с уважением покосился на меня. На душе сразу стало как-то теплее. «Василий, беги собери всех гороховцев», — отдал я новый приказ, и Василий, кивнув, тут же понесся в город, а мы направились следом. Я все думал о произошедшем. Минут через 20 в городе возле одной из изб собрались все гороховчане. «Благодарю вас от чистого сердца», — начал я свою речь, — «что помогли мне исполнить царский приказ и пригнать коней. Кажется, это дело малое, только это не так. Это лишь начало большого и непростого дела. Будем коней выращивать для всей земли нашей, а там, глядишь, и у поганых покупать перестанем, и цены на них станут ниже. Боже, царя храни», — закончил я и перекрестился, а следом и остальные, за мной же повторили, и уже над всей толпой звучало: «Боже, царя храни». «От всего сердца я хочу вас отблагодарить, люди православные», — и я протянул 10 кошелей Истоме, одному из десятников, что оказался ближе всех. «Благодарим, княже», — с достоинством принял награду Истома, а я, нагнувшись к нему, прошептал: «На ткани для женок все не потратьте, лучше запасы зерна сделайте. Всякое может выйти в ближние годы». Истома не ответил и лишь кивнул. Сборы гороховцев заняли пару часов, и все это время я находился рядом. Илью же озадачил собрать снеть им в дорогу. Как только сборы закончились, я вместе с ними немного проехался, а после, распрощавшись, вернулся в город к самой обедне. После обедни объявился священник, которого послал ко мне игумен монастыря на роль моего духовника, и им оказался тот самый здоровяк-священник, которого я встретил, когда впервые пришел к Иову. Это мне настроение не прибавило, так как, на мой взгляд, он казался излишне нагл, хоть и не переходил границ, да еще ко всему прочему был умен, зараза этакая. Звали его отец Феодор, и он тут же взялся за спасение души моей, спросив, исполняю ли епитимию, наложенную игуменом Власием. Спустя недолгую беседу отец Феодор был культурно послан мною, конечно, со всем уважением, ибо он лицо духовное, а я унесся по своим княжьим делам. Следующие 3 дня я отдыхал и немного занимался делами. Посетил карася и отроков, которые уже вполне отъелись на княжеских харчах, да и учеба их не проходила зря. Они более уверенно начали держаться в седле, осваивали стрельбу из лука и саблю. Карась их гонял по-взрослому и пренебрежения к учебе не допускал. В ход шло все, в том числе и зуботычины, а для особо отличившихся порка батагами. Олег мою будущую гвардию проверил, и зрелище это было не особо вдохновляющее. На конях вполне держались, луком не особо хорошо владели, как и саблей, а вот из ружей неплохо стреляли, хотя, как по мне, до стрельцов было далеко. Что тут поделаешь, не умеют, научим, не хотят, заставим, им все равно деваться некуда. Я же приступил к обучению стрельбы из пистоля как отроков с гвардией, так и братьев Степуриных, можно было и остальных, вот только народа и так вышло многовато. И я не успевал за раз уследить за всеми, поэтому разделил всех на 5. Вечером 3-го дня в город въехали Прокоп, Богдан, Микита и Василий. Дергать в этот вечер я их не стал. Их проводили в приготовленные дома. У Микиты и Василия дома расположились в городе, а у Прокопа в крепости, заодно ко мне поближе. Была мысль еще Богдану свой дом выделить, но я ее как-то упустил. Трое же с семьей определил на княжье подворье, в одну из изб, которых было на территории целый 10. Ценного специалиста стеклодува надо было держать к себе еще ближе, чтобы никто не причинил ему вреда. На следующий день ближе к полудню я решил устроить праздничный обед, пригласив всех прибывших. Разместившись в зале, я приподнял кубок за будущий старицкий полк, за князя, первым закричал Елисей, а следом и остальные. Как вам дома, как дорога? Начал я расспрос Прокопа с Микитой и Василием. Благодарю, княже, добрались хорошо, только дождь этот, скривился Прокоп. Дороги почти уж непролазные стали, это не по суху ехать и не по морозцу, добавил с улыбкой Микита. Когда я собрался задать следующий вопрос, в зале появился Митюшка, один из холопов, что служили в княжьих палатах. «Княже», — отвесил он мне поклон, а после, наклонившись, зашептал, «там к тебе из Нижнего Новгорода прибыли, по одеже купец вроде, звать его Савка, говорит, что ты лично его к себе звал». «Звал», — тут же кивнул я, «к палатам его проводите, пусть ждет приглашение моего, а после проводите в Красную палату». Митюшка кивнул и тут поспешил удалиться. «Ну что, пошуткуем», — обратился я к своим людям, а на губах моих заиграла довольная улыбка. Глава 8. Многие же за столом в непонимании переглянулись, лишь дед и Василий улыбнулись. «Знакомец у меня есть, купец с Нижнего Новгорода, с которым я дела вел еще до того, как князем стал. Он-то и не знает ничего, я его пригласил к князю Старицкому, пришлось пояснить мне». «А-а», — протянул Микита. «Савка, что ли?» — тут же сообразил Прокоп. «Он самый», — кивнул я. «Ха-ха-ха». Тут же Прокоп начал ржать как сивый меренный, просмеявшись, утер глаза. «Недурная шутка выйдет, Андрей Владимирович. Ох, как представлю его лицо», и Прокоп снова прыснул смехом. «Будя», махнул я рукой, «пойду, приоденусь, а вы к Красной палате идите», и я, поднявшись из-за стола, направился в свою комнату, где тут же переоделся в свои лучшие одежды, не забыв нацепить и все перстни, так как в обычное время ношу 1 или 2, да и одежду предпочитаю хоть и из дорогой ткани, но не особо расшитую серебром. Одно время Илья пытался ко мне холопок подвести, чтобы они меня одевали, да еще и девок молодых сочных, их так и хотелось потискать, так к тому же с утра при виде них всегда поднимался вопрос, и мне было внутренне как-то некомфортно перед ними, и, что уж говорить, было стеснение, так что девок меня одевать более не присылают. Переодевшись, я тут же направился в Красную палату, ну как в Красную, может, лет 20 и более назад она такой и была. Нынче же ткань, которой была задрапирована палата, потускнела, и я приказал ее сменить. В этой самой палате царь Иоанн Васильевич принимал цесарских посланников, а мои предки проводили боярские собрания. Вдоль стен стояли широкие лавки и площадка, на которой громоздился небольшой стул. Как рассказал Илья, Одно время там стоял царский трон, но лет 10 назад его увезли в Москву под конец царствования Федора Иоанновича. Сейчас же там стояло что-то наподобие стула, обитого тканью. Дойдя до палаты, я отворил двухстворчатые двери, на которых была вырезана жар-птица. Настоящее произведение искусства. Потолки в палате были невысокие, на мой взгляд, хотя они здесь все были невысокие, и приходилось пригибаться, а когда забывался, я обязательно ударялся головой. Толкнув дверь, я оказался в палате, мои люди уже сидели на лавках в ожидании развлечения. «Елисей», нашел я его взглядом, «зови давай Савку». Елисей улыбнулся, кивнув, вскочил с лавки и пронесся мимо меня. Я же, чеканя шаг, прошел к стулу и уселся на него. Народ переглядывался и вовсю зубоскалил в ожидании развлечения. Спустя пару минут на пороге палаты появился Елисей, за которым несмело шел Савка, крутя головой и разглядывая убранство княжеских палат. «Княже Андрей Владимирович, торговый гость Савка из Нижнего города, которого ты зазвал к себе», поклонившись, с лисьей улыбкой произнес Елисей. Савка тут же стянул шапку, отвесил поклон и, выпрямившись, уставился на меня. «Здрав будь, Савка Кожица, сын Матвеев, легок ли был твой путь, как семья, как сын?» С усмешкой спросил я. Андрей, в полном обалдении выдал Савка. На его лице так и читалось непонимание, мои же ближние начали усмехаться, а кто и в открытую потешаться. Я же наблюдал, как меняется его лицо, сначала был шок, после на нем отразилось изумление, глаза стали как блюдца, рот приоткрылся, и Савка только и хватало им воздух, после к нему пришло осознание и понимание, которое тут же сменилось страхом. Глаза Савки закатились, и он, сделав два шага назад, начал падать. «Лови его!» Тут же вырвался из меня крик, но и без него Елисей подхватил купца, не дав ему упасть. «Вот и пошутил», — буркнул я. «Как-то не так весело вышло, как я представлял. Погляди, сомлел, аки девица», — расслышал я чей-то возглас, на который не обратил внимания. Когда я подошел, Елисей и подскочивший Василий укладывали Савку на лавку. Он был без сознания и тяжко дышал. «Воды кто-нибудь принесите», — крикнул я и тут же от входа расслышал голос холопа матюшки. «Уже несу, княже». «Слаб нынче купец пошел», — подошел ко мне дед, рассматривая Савку. «Крепкий он», — отмахнулся я и начал легонько похлопывать Савку по лицу. «Живой, уже хорошо», — промелькнуло у меня в голове. «Не хотелось бы стать причиной смерти товарища, а может, даже и друга. Кто ж знал, что безобидная шутка так обернется?» Продолжали лететь мысли в голове. Савка открыл глаза, которые с трудом сфокусировал на моем лице, а после, тяжко выдохнув, произнес: «Андрей», — в его голосе было непонимание, будто он пытался сообразить, где находится и почему я рядом. «Какой он тебе Андрей?» «Он князь Андрей Владимирович Старицкий», — со смешком влез дед. «А-а», — только и выдал Савка, и его глаза вновь закатились. «Деда, ты чего?» — с укором глянул я на него. «Помрет еще, грешным делом». «Хах», — засмеялся дед, а после и все остальные начали ржать, включая меня. «Глупо как-то», — промелькнула мысль. Спустя пару минут вернулся матюшка с ведром студеной воды, опрыснув Савку. Он очнулся, вот только взгляд говорил о том, что он находится где-то далеко и не с нами. Волновать его по новой я не стал, да и остальным кулак показал, и мы вернулись в зал, где был пир. Савку усадили на лавку и тут же сунули кубок, полный вина, который он залпом осушил. Все оставшееся время он не выпускал кубок из рук и через час был уже пьян. Под руководством Ильи холопы перенесли его и уложили спать. Я с улыбкой наблюдал за происходящим, да и Савку можно понять, у него случился культурный шок и разрыв шаблонов. «А кто главой полка станет, а ли ты сам, Андрей Владимирович?» — поинтересовался Микита, отвлекая меня от мыслей, и тут на меня устремились взгляды всех, собравшихся за столом. «Думать буду, есть кого поставить», — отмахнулся я. «Вот только, по правде, я еще и не думал об этом, ведь изначально деда планировал поставить, но он уже воевода». Пир спокойно завершился, и мы разошлись, с утра поход в собор на молитву, а после мне пришлось задержаться. Феодор, духовник, вновь принялся меня наставлять и мотать нервы, и чем дольше это происходило, тем больше у меня вызывало раздражение. Ведь я еще молод, хоть и князь, вот и. Отвязавшись от Феодора, я тут же направился в палаты и, кликнув одного из хлопов, приказал Тарея к новой кузне привести. Вместе со мной были только Олег, Василий и Елисей. Разговор у нас пойдет о стекле и его производстве, и пока раскрывать всем секрет я не хотел, так что Василий отправил проведать Савку, а после и ко мне привести. Елисей уже дал задание найти золу, наверняка уже есть замоченная, и прокалить ее на большой сковороде. Минут через 10 привели и трое к каменной кузнице, в которой уже были горны и наковальня, да и инструменты лежали, наверняка из княжеских кладовых достали. Князь тут же отвесил мне земной поклон. Тарай, и ты здрав будь, Тарай, поприветствовал я пока еще своего холопа. Тарай стоял, опустив взгляд в землю, а руки спрятал за спину, он явно не знал, как себя вести. Пойдем в кузню, там и поговорим. И мы прошли в нее. Вот огляди, для тебя ее выстроили, здесь будешь работать и варить стекло. Трубку-то для выдувания захватил, глянул я на него, и он тут же закивал, осматриваясь.